Феномен Мартынюка. В 53 года я уже весил 208 килограмм. Я задыхался, не мог ходить и спать, говорит уроженец села Скакивка Житомирской области Виктор Мартынюк, который почти за 2 года похудел на 130 килограмм. 11 января 2009 года имя Мартынюка, как самого толстого человека Украины, потерявшего рекордное количество килограммов, было внесено в Книгу рекордов Украины. Вот фрагмент его интервью украинской газете «Факты». Когда «Факты» в первый раз о вас написали, много было звонков? Не то слово. Реакция была, не могу вам передать, звонили и писали со всей Украины. Я даже подумать не мог, что у нас столько людей с лишним весом. Многие письма я храню до сих пор. Вот одно из них. Добрый день, уважаемый Виктор Федорович. Пишет вам отчаявшаяся женщина. Мой муж в подобном состоянии. Его вес 150 килограмм. Пытался похудеть, ничего не выходит. Вот еще одно письмо. Прочитала статью в «Фактах» о вашей судьбе. В ней все как про меня. Те же проблемы со здоровьем, те же страдания. Я всю жизнь работала в торговле. Люблю покушать, и мой вес сейчас 200 килограммов. Другая женщина пишет. Мой брак из-за моего лишнего веса на грани развала. Помогите спасти семью. Распишите лечение. Но расписывать лечение не в моей компетенции. Я всех направлял к врачу. Правда, некоторые люди специально приезжали в село, наводили у соседей справки, чтобы удостовериться, действительно ли я так похудел. Не знаю, садились ли они потом на диету, но некоторые говорили, это ж надо не есть. Я на все согласен, но не есть я не могу. Меня все время тянет что-то пожевать. Я им отвечал, выбирайте, или жить, или жевать. Когда прочитал в «Фактах» о том, что Виктор Федорович похудел на столько килограммов, подумал, что мне эту статью сам Бог послал. Рассказывает житель Аратова Винницкой области, 60-летний Александр Берестовой. Газету мне Бог послал в субботу, 24 мая 2008 года. Спасибо, что вы об этом написали. Я ведь чего только не перепробовал и голодал. И в медицинских центрах лечился, и по целителям ездил. Вес падал, а потом возвращался вновь. При росте 170 сантиметров я весил 140 килограмм. Мы с супругой съездили к Виктору Федоровичу и его жене в гости в Скакивку. Возвращались под таким впечатлением. Я себя ненавидел за то, что не имею такой силы воли, как Виктор Федорович. Хотя меня нельзя назвать безвольным. Захотел бросить курить, и с 1981 года не курю. Я побывал на приеме у врача и за 4 месяца сбросил 32 килограмма. Когда приехал в воскресенье 11 января в Киев на прием к доктору Владимиру Миркину, встретился там с Виктором Федоровичем. Мы обнялись, поцеловались, он стал для меня кумиром. А когда узнал, что в этот день ему еще и диплом Книги рекордов Украины вручают, так вообще обрадовался за него и по-хорошему позавидовал. Сбросить 130 килограмм! А вы были рады? Спрашиваю у нового героя Книги рекордов Украины. Очень. Так волновался перед церемонией награждения, что несколько дней до поездки в Киев не мог есть. Было чувство гордости за себя, ощущение победы. Вокруг все хлопали, а в зале было около 300 человек. Те, кто уже похудел, и те, кто только приехал худеть. Особенно приятно, что рекорд фиксировали в день рождения нашего доктора. Ему 11 января исполнилось 53 года, а мне 3 января исполнилось 55 лет. Я хотел быть таким, как любимый доктор Владимир Иванович. Он весит 77 килограммов. Но немножко не дотянул. На день регистрации рекордов Книги рекордов Украины мой вес был 78 килограммов. Вам пришлось представлять экспертам Книги рекордов Украины какие-то доказательства вашего первоначального веса? Конечно. Доказательствами послужили мои старые штаны, смеется. И мой живот. Он же раньше был огромным, и осталось очень много кожи. Я постоянно качаю пресс, и она потихоньку подтягивается. Иначе висела бы, наверное, до колен. Пока врач не советует делать пластическую операцию. Что делать с этими доказательствами бывшего веса, доктор будет решать дальше. Как вы себя сейчас чувствуете? Отлично. Нет бессонницы, дышу и хожу легко. Давление 120 на 80, пульс 70 ударов в минуту. Могу и пробежать, и мешки носить, и за плугом ходить. Езжу круглый год на велосипеде. А недавно на рынке мне сделали скидку, когда я покупал куртку 50-го размера. Сказали, из-за того, что размер маленький. И не мечтал с моим бывшим 80-м размером одежды когда-нибудь такое услышать. А еще после статьи «Фактов» у меня началась другая жизнь. Только и делаю, что даю интервью газетам и телевидению. Сначала стеснялся, а теперь понимаю. Молчать о том, как худеть, нельзя. Вдруг это поможет другим людям. В прошлом интервью в «Фактах» я вам сказал, что после похудения у меня стала пребывать мужская сила. Так у журналистов теперь это любимый вопрос. О сексе? Смеется. И вы будете опять спрашивать с охотой. Спрашивайте, пожалуйста. Продолжает пребывать мужская сила, Виктор Федорович. А как же? Мы с женой спали раньше на двух разных диванах, а сейчас на одной кровати. Она не нарадуется, и все потому, что и сейчас придерживаюсь этого режима. Буду на нем, пока буду жить. Лариса Крупина, газета «Факты», 15 января 2009 года.